У тебя нет чести, Кристофер Шоп. Есть. Но в вопросах революции, Дайн, это понятие излишне. Тогда сними берет, носа мало. Сними, пусть все видят надпись «Предатель» на твоем лбу. Ах ты, тварь! Что, не ожидали? Много болтаете. Часть 57. Я оглох от внезапной громкой вспышки и повалился на пол, прикрывая лицо руками. Однако очки мои странным образом уберегли глаза от ослепительного света. Не успела за Дайном закрыться потайная дверь, как я уже влетел в нее плечом. Но это было неэффективно. «Стилет, ну же, помогите! Как ее открыть?» Однако стилет молчал, лежа на полу лицом вниз. «Тьфу! Пользы с вас!» Я еще раз пнул дверь ногой, а затем стал озираться в поисках какой-то тайной кнопки. «Ну же, голова! Я был здесь десятки раз!» И уверен, частенько уходил именно через этот ход. «Ах ты, мать твою!» «Понт, какого крена вы тут делаете?» Я обернулся. В дверях, глядя на хаос, наведенный Дайном и стилетом, и на тело самого стилета, стоял Расти. «А вы?» «У меня тот же вопрос». «Как знал, что вы полезете к бывшей любовнице. Я жду вас уже битый час, а вы... Что это все?» «Твою мать, да помогите лучше открыть!» Расти подошел к тайному лифту и оглядел его, пару раз постучав по стене и двери. «Это лифт для побегов, Понт. Закрыт с той стороны. Тут нужно взрывать». «Вот сучий сын!» «Да что там такого?» «Дайн. Марк Дайн». «Что? Он-то что здесь забыл? Или Штайн трахалась и с ним?» «Это его реплика от чего-то меня задела». «Нет. И не думаю, что он нашел то, что искал». «А это что за труп?» «Это стилет, он не труп. Но это не суть». «Хе, не хочу вас огорчать, Понт, но этот безносый юнец откинул погоны». «Что?» Я уселся возле стилета и проверил пульс. Сердце не билось. «Да что за дерьмо? Помогите, Расти!» Его сердце, видимо, остановилось от удара шокером. «Зачем? Уходим отсюда! Там что-то странное начинается в этих огнях столицы». Я поглядел на него так, что Расти отошел. «Мне нужен этот человек». Он вздохнул. «Думаю, у вас есть 3-4 минуты». «Что мне нужно делать? Я не медик». «Дайте сюда». Расти сел у тела, оголил грудь стилета, прислушался и несколько раз с силой ударил кулаком в область сердца. Я удивился, какими его удары были мощными в сравнении с размерами его тела. Однако это не помогло. «А если попробовать снова? Может быть, у вас есть шокер?» Расти поглядел на меня странно. «Да, но не с собой». «Дерьмо». Тогда я сам нанес несколько ударов. Безрезультатно. «Это не поможет, Понт. Это сделает только хуже». «Хуже? Он мертв, Расти. Куда хуже?» «Здесь же должен быть врач. В этих огнях столицы». И в ту же секунду потайная дверь за нашими спинами отъехала в сторону. Я мигом обернулся, наводя пистолет. Но из тайного хода, в клубах белого дыма, кашляя, вышел вовсе не Марк Дайн, а мой недавний знакомый Данис Матиуш. «С каждым разом попадать сюда становится все сложнее». Дым рассеялся, и он увидел нас с Расти и телом стилета. «Наверное, я не вовремя?» Замерев, журналист начал было пятиться, но дверь за ним уже закрылась. «А вы что здесь делаете?» «А я...» «Ну врите быстрее, Данис!» «Понт, у него шокер!» Данис поглядел на висевший на поясе шокер и поднял руки. «Не-не-не-не-не! Я не собираюсь вам вредить!» Но я уже встал и шагнул к нему. Одним движением сорвав шокер с пояса, я сел рядом с телом. Стилет был бледен. «Вы себя не убейте, Понт! Это Антарика!» «Не замки ломать». Вместе с Расти мы быстро разобрали старое и видавшее виды устройство. «Хе, а котелок-то у вас шарит. Видимо, пара дней на доске не прошли даром». «Вы? Вы же Растиньяк, Эмиль Девлин IV!» «Пятый! Ах ты ж бросать-кромсать!» Расти поглядел на журналиста с ненавистью и негодованием. Но было видно, что из-за своей оплошности на себя он рассержен больше. «Я так и знал, что вы живы! Я точно знал, ясное дело!» «Надо было ехать подальше, чем Третье кольцо». «Ха, да вы популярны, Расти». «Видимо, только среди больных на голову конспирологов». «Вы скрывались все это время! Ведь вашего тела не было среди покончивших с собой. Все, хватит. Понт, убейте его. Да, минутку, можно я сначала оживлю стилета? И я дал мощный разрез. Тело дернулось, грудь поднялась и упала. Давайте еще. Я нажал на кнопку шокера, но ничего не случилось. Там было мало жидкости. Наверное, все кончилось, ясное дело. Дерьмо. Теперь бейте, Понт, может сработать. Я занес кулак над стилетом и увидел движение в дверном проеме. Стоять! На входе стоял Милан с револьвером в руках. Однако вместо уличной одежды на нем была форма официанта. Милан? А ты-то что тут делаешь? Степняк? Что за балаган? Какого левого вы все здесь оказались? Что за проходной двор? Отойди от шопа! Так это ваши знакомые, Понт? Умею я выбрать момент кряхтеть-пыхтеть. А вы всех друзей с собой из детского сада привели? Отойди от него! Да он мертв! Милан замер. Если я не помогу ему сейчас, готовь похоронную плату. И с этими словами я ударил стилета в грудь. Он открыл глаза, схватился за грудь и согнулся пополам. Милан, все еще держа нас на прицеле, подскочил к нему. А я, Расти и Данис отошли к стенке. От меня не скрылся любопытный момент. Под белой формой официанта Милана скрывался легкий бронежилет, а под передником таилась неплохая аптечка. Все? Теперь наша миниатюрная санбригада может уходить? Минуту. Без того, что здесь спрятано, я не уйду. Ладно, идет. Но затем вы вместе со мной и Вацлавом... И Расти замолчал, заметив, что Данис слушает наш разговор. Вы обещали его убить. Можно попозже. Это будет глупо, учитывая, что я его спас полчаса назад. Ну да, Данис, что вы делаете здесь? Матюш, все еще жутко удивленный, поглядел на Милана и его револьвер, в то время как тот возился с ожившим, но бледным стилетом. Вообще, я искал тему для какой-нибудь сенсации. Но потом все как-то завертелось... Ну а здесь-то вы как оказались? Я вчера узнал о смерти Штайн. Очень резонансное событие, ясное дело. Внезапный взлет, внезапное падение. Но это все показалось мне подозрительным. Типичный конспиролог. Тьфу, сторонник теории заговоров. И это мне говорите вы. Сколько надо подождать перед тем, как вы его убьете? Тихо, продолжайте. В общем, Штайн погибла от удара, как пишут в газетах. Но только не от внутреннего, а от внешнего. Кто-то размозжил ей голову чернильницей. Откуда вы это узнали? У меня здесь есть друзья. Как только вы устроили побоище там, внизу, с этими ребятами в штатском, я пошел за вами и дал одному из распорядителей небольшую взятку. А он рассказал мне про мертвого охранника, про выбитую дверь и про рану на голове. В общем, вестник столицы врет. Как, впрочем, и всегда, ясное дело. Это все очень мило, но как вы в тайный ход попали? Ну, я... Ну? Иногда заходил сюда. Я знал госпожу Штайн. Знавал, видимо. И как часто? Заткнись. Я обернулся на Расти, и тот испуганно отошел на шаг. Хоть я и не знал Штайн, но какая-то часть меня испытывала к ней странную симпатию. Пока мы говорили, я оглядывал стены и представлял себе, как жила здесь эта миниатюрная, очаровательная леди из благородного рода. И как они с Зеленым проводили время вместе. В общем, там есть целая сеть тоннелей. Иногда я бывал здесь. Но ничего такого. Леди Лу и я имели лишь деловые отношения. А зачем вы вниз полезли? Матиуш занервничал. Когда я дал взятку минут 10 назад, мне сказали, что кто-то еще в огнях столицы занимается делом Штайн. Мне показалось, что за мной начали следить, и я ушел вниз через тайный ход в дамской комнате. Да откуда тут столько тайных ходов? Это здание бывшей военкомендатуры. Тут куча тайников. Ладно, а кого-нибудь там внизу ты видел? Да, видел какого-то безумного человека. Как он появился, я сразу спрятался, а он убежал. В эту же секунду стилет открыл глаза, окончательно приходя в сознание. Милан вновь перевел свое внимание и оружие на нас. Где Дайн? Кто? Степнячий доктор, а? Он сбежал, через тайный ход. Сучий потрошок. Это вы с ним сделали? Не совсем понимая, что происходит, спросил у меня Милан, указывая на своего шефа. Нет, Милан, это как раз сделал Дайн. И, кстати, позволь задать тебе вопрос. Как ты-то тут оказался? Не твое дело, Степняк. Он приехал в потолочном грузовом контейнере с товарищами. И стилет сел на пол, держась за сердце. Ха, вот забава. А я мог стать вашим попутчиком. Ха, повезло, что не стал. На нас напали трубачи. Еле отбились. При учете, что шуметь было нельзя. Разве уже 12? Нет еще. но все очень плохо, Стилет. А затем Стилет схватил Милана за грудки и подтянул к себе, чтобы что-то прошептать на ухо. Я немного выдвинулся вперед, но даже мой обостренный слух после оглушившей меня гранаты Дайна не позволил разобрать их шепот. К тому же Милан увидел мой интерес, и я шагнул назад. В тот же миг Расти подергал меня за рукав и, не говоря ни слова, протянул мне деревянную полусферу, от которой шел провод, терявшийся в его рукаве. Жестом приказав поднести вещицу к уху, он отвернулся и начал разглядывать большое гримерное зеркало с кучей рисунков и цветов. Я, не понимая, незаметно поднес устройство к уху и, к своему удивлению, услышал через помехи и шум шепот Милана и Стилета. «Плохая новость номер два. Все огни столицы наполовину забиты военными. Они тут, оказывается, всегда великий праздник справляют. Но они же уже напились, и у них ведь нет при себе оружия. Что дальше?» «И плохая новость номер три. Кто-то уже начал. Я делал обзвон 10 минут назад, как только мы приехали. Кто-то захватил шагоход на 10-м». «Наши?» «Пока не ясно. Какая-то девка. Я не знаю всего. И еще кое-что. Самое плохое. Почти все наше оружие, оно исчезло». «Что? Как?» «Мы не знаем. Его нет в нычках. А наши кладовщики мертвы, ограблены. Все случилось за час-два. Нас сдали, Стилет». «Мать-перемать, ломать-бросать. Послушай, еще есть вариант. Еще 2 часа есть». «И где ты за 2 часа найдешь 3 сотни стволов? Мы не сидим на куче оружия. У него». Понимая, что речь идет обо мне, я убрал устройство от уха и незаметно вернул его Расти. В тот же миг мне почудилось какое-то движение в углу, но там никого не оказалось. Меня охватило легкое, еле заметное головокружение, которое почти тут же исчезло. «Давайте уходить, Понт». И я увидел, как Расти задумчиво крутит в руке бокал, в котором медленно оседает какой-то темный сгусток. Что это? «Выделил препарат из бесплатного вина. Так, от скуки». «Из местного? Но вы же не химик». «А им и не надо быть. Тут все просто. Во всех местных напитках от чего-то содержится безвредное вещество. Думаю, теперь оно в крови каждого гостя. Однако, если каким-то образом оно вступит в контакт с еще одним веществом-активатором, все эти выпивохи мигом потеряют сознание. Вы что-нибудь пили здесь?» «Нет, еще не успел». «Хорошо. Дело в том, что все официанты, вся обслуга – это люди профиля. Через пару минут они захватят здание и будут иметь почти 1000 заложников, не последних людей в этом кольце. Военных, артистов, меценатов. В общем, нужно бежать». «Погодите. Во-первых, я должен найти то, зачем пришел. Во-вторых, сейчас эти молодчики начнут истошно покупать у меня оружие». «Они могут и подождать». «Вряд ли они захотят отодвинуть свою революцию даже на пару часов». «Я отодвинул свою на 15 лет». Расти был явно зол и недоволен. «Ищите быстрее и двигаем отсюда. Вы обещали мне помочь. Вы держите слово?» «Я буду очень благодарен вам, если вы и меня отсюда заберете». «А как открывается этот выход, вы знаете?» «Да, но эти господа будут, думаю, не согласны, ясное дело». «Эй, вы! А ну, не шептаться там!» Такого обращения я уже не выдержал. «Да? А то что, Милан?» Тот поглядел на меня и на оружие в своей руке. «Выстрелишь в меня?» Я же сделал шаг вперед. «Убьешь единственного парня с пушками?» Я шагнул еще ближе. «И почему мне кажется, что нет?» А затем я сделал шаг в сторону и выхватил у него оружие. «Не хватало еще, чтоб меня из проданного же мною оружия убили». Милан открыл был рот, но Стилет знаком приказал ему замолчать. Он явно не хотел со мной ссориться. Однако мне самому все же стоит решить, как поступить с этим оружием. И что куда важнее, найти то, зачем я сюда пришел. Я положил револьвер на столик и огляделся. Слишком уж много злобных мужчин для гримерной комнаты одной милой мертвой дамы. Я вытащил записку Штайн, еще раз пробежал ее глазами. Итак, Что мне искать? И что имелось в виду под этими безумными шифрами из букв и цифр? Нужно собраться. Быть может, все куда проще? Может, ответы я найду во внутренних тенях? Не зря же покойный человек в сером пальто научил меня этому. Однако кто знает, чем это может обернуться? Игры со своим разумом в последнее время были очень опасны.